«Ну, конечно», — я кивнул, уже примерно понимая, что от меня требуется. Только им приходилось постигать данную науку с ранами посерьезнее, чем сломанные пальцы. Мне вспомнилось, как отец притащил окровавленного брата, и того необходимо было привести в себя, чтобы он смог продержаться до прихода лекаря, но тот прорыв был не у стены, а недалеко от нашей строящейся усадьбы. «А нельзя ли обойтись совсем без членовредительства?» — поинтересовалась Радмила, неловко улыбнувшись. «Просто не хотелось бы», — она посмотрела на свои длинные изящные пальцы, — «маникюр портить, да и места переломов будет видно. Я могу объяснить тебе методику», — ответил я, качая головой, «но совсем без переломов не получится никак. Однако не переживай, если все сделать быстро и правильно, то даже заметно не будет». Зорич тяжело вздохнула и протянула мне руку. «Ладно, объясняй». «Смотри», — ответил я, проигнорировав протянутую мне руку, «основа этой методики — боль и реакция твоего организма, являющаяся ответом на эту самую боль. То есть при получении травмы ты не должна агонизировать и сосредоточиваться на боли в твоей голове. Ты должна сосредоточиться на источнике боли, в данном случае на конкретном переломе в конкретном пальце. Следующим твоим действием должна быть изоляция причины боли. Именно для этого ты тянешься к своему источнику, зачерпываешь оттуда небольшой шарик маны, быстро разминаешь его и оборачиваешь палец. Тут основное – желание вернуть все в то состояние, какое было до перелома. Все так просто?» Радмила с недоверием подняла бровь. «На словах – да, но в том-то и фокус, что без самой боли ты не сможешь этого прочувствовать». Я развел руками. «Только она сможет стать катализатором твоих действий. Ты можешь готовиться и тренироваться сколько угодно, но в самый ответственный момент агония поглотит твой разум, и все окажется бессмысленным. То есть основной фокус не сосредотачиваться на боли, но сосредоточиться на ней?» Девушка непонимающе покачала головой. «Сосредоточиться не на самой боли, а на ее источнике, и изолировать его», — проговорил я, стараясь донести суть как можно четче. «Когда у тебя пожар, заливать надо огонь, а не бороться с жаром, который он распространяет, если так тебе будет понятнее». А по просветлевшим глазам девушки я понял, что до нее дошло. «Спасибо тебе огромное». «Поняла». Она уже собралась уходить, но вдруг повернулась и приблизилась ко мне почти вплотную. «Не связывайся с предателем. Мы с тобой и так беженцы из других стран, на нас косо смотрит. Но, если ты рассчитываешь влиться в общество, то такое клеймо, как дружба с этим Артемом, тебе точно не нужна, понимаешь? Он не показался мне опасным, я пока не мог сопоставить ее слов с парнем, который даже побоялся пожать мне руку, но все казалось достаточно странным. Почему он, предатель? Ты нахрена в академию пришел?» Тон Зорич вдруг сменился, став чем-то похожим на тон Бутурлина. «Учиться, связи нарабатывать? Вот этим и занимайся. А Артем, сын Костовича, которому государство денег выделило на изобретение, а он с ними за границу сбежал. С чего ты взяла? Мне многое стало понятнее, но я все еще не мог смириться с тем, что слышал. У него фамилия Муратов. Это даже не по матери, а по бабке». Радмила отстранилась от меня. «Думали, что с этой фамилией парню попроще будет. Все-таки бабка, известный деятель, да еще и графиня. Но она уже старая, по ней кладбище плачет. И как только ее не станет, наш дорогой Артем полетит в такую бездну, из которой возврата уже не будет. Поэтому совет за совет, не связывайся». А Графена Петровна вызывала по одному. Уж не знаю, чем она руководствовалась, но точно не алфавитным порядком. Возможно, считывала, у кого какие есть возможности. При ее ранге это было плевым делом. Но я все-таки готовился, понимая, что моя очередь когда-нибудь наступит. И тут ко мне подошел Костя. Выглядел он примерно так же загадочно, как Зорич до этого. Очень интересно. Чем дальше, тем больше тайн и загадок. Что ж, это становится даже любопытным. Что-то хотел сказать, спросил я. Уж не по поводу ли того паренька, который держится обиняком от всех? Нет, покачал головой мой новоиспеченный друг. По поводу тебя. А что такое? Удивился я, но внутри все похолодело от нехороших предчувствий. Это, конечно, же не мое дело, откуда у тебя на груди ошметки темной магии, но лекарь в ранге боярыни их легко обнаружит. Говоря это, он склонился к самому моему уху, как Радмила до этого. И тогда вопросы возникнут, скорее всего, не только у руководства академии, но и у тайного сыска. Твою мать! Мне сразу же вспомнился момент, когда я очнулся после неудачного ритуала. Спасибо большое. Я похлопал Жердева по плечу. Постараюсь как-нибудь проскочить. Виктор фон Наден. Громко озвучила мою фамилию Аграфена Петровна. Глава 14. Я двигался к Бабичевой медленно, но не показывая неуверенности. И в тот момент, когда до нее оставалось не более десятка метров, меня едва не сбили с ног. Причем, до этого я уже успел увидеть, как лекарка нахмурилась, глядя на меня. Аграфена Петровна, срочно. Человек, едва не снесший меня плечом, оказался медиком начального уровня, и он был явно встревожен. Что случилось? Преподавательница моментально подобралась и уже была готова сорваться с места. ЧП на алхимическом факультете. Махнул рукой медик. Девочку одну надо подлечить. Взрыв компонентов, ожоги, бегу. Кивнула Аграфена Петровна. Медик развернулся и уперся взглядом в меня. Точнее, даже не во всего меня, а в мою косу. Фон Наден, уточнил он. Так точно, ответил я почему-то по-военному. Идемте с нами, он махнул и мне. Речь идет о вашей сестре. Я думал, за вами придется отдельно бежать. И вот тут уж у меня в груди совсем похолодело. Я двинулся вслед за медиком. За мной, на удивление, легко спешила Бабичева. А я вспоминал тот самый день, когда нам принесли уведомление. И это несмотря на то, что в доме уже провели новомодный телефон. Но никто не набрался смелости нам позвонить. Вместо этого послали курьера. Я до сих пор слишком живо помню, как сползла на пол мать, прислонившись спиной к стене и беззвучно рыдая в трясущиеся ладони. Как отец, не нашедший для нее слов утешения, просто стоял в темном коридоре с конвертом в руках и все больше белел. Как брат пытался успокоить мать, обняв ее, но сам едва сдерживал слезы. Как я сжимал кулаки в бессильной злобе и невозможности что-либо изменить. И сейчас это ощущение вернулось. Какой же я болван. Надо было оставить Аду под присмотром матери. Куда я сунулся? Я же уже знал, что из-за изменений, вызванных моим возвращением, все меняется. Нужно было все рассказать матери и наказать следить за сестрой, как за зеницей ока. Но нет, Виктор, герой, все сам сможет. Чем ближе мы были к алхимическому факультету, тем сильнее я себя накручивал. К тому моменту, когда мы подбегали к дверям, я уже готов был увидеть обугленное тело без признаков жизни. На самом деле, все было не настолько страшно. Да, у Ады были сильно обожжены ладони и лицо, но сейчас над ней уже работала целая команда лекарей, которые оказывали ей необходимую помощь. «Ну-ка разойдитесь», — приказала Бабичева, и сгрудившиеся вокруг сестры люди отшатнулись в разные стороны, как испуганные рыбки при виде хищника. Сама же Аграфена Петровна села на стул возле кровати, где лежала Ада, и принялась водить ладонями возле ее лица. «Ничего страшного», — констатировала она, спустя несколько секунд. «Выглядит, конечно, жутко, но пострадали только верхние слои кожи, внутри все целое. Сейчас подлатаю, будет еще краше, чем прежде». Она повернулась к худому невзрачному мужичку, который сильно выделялся на фоне остальных. «А что произошло-то, Корней Палыч?» Как я понял из дальнейшего разговора, это был преподаватель, на занятиях у которого и случилась неприятность с моей сестрой. Я, честно говоря, вообще в недоумении. Голосок у преподавателя был под стать его худощавому и нескладному телосложению. Можно сказать, что они с Бабичевой являли собой полную противоположность. Там просто нечему было взрываться, вот что. Он стянул с носа очечки и принялся протирать их полой учительского кителя. Обычный, я бы даже сказал, простейший косметический состав для выведения прыщей. Рванул, словно кислотная бомба. У меня и в аудитории сейчас следы убирают. Там вообще ужас. Он махнул рукой, и так это вышло манерно, что мне стало не по себе. Ясно, Аграфена Петровна сделала вид, что ее полностью удовлетворил ответ Корнея Павловича, но сразу же после этого повернулась к моей сестре. Я тоже перевел взгляд с преподавателя на Аду, и даже вскинул брови от удивления. Еще минуту назад ее лицо было усыпано черными обожженными пятнами, а уже сейчас на их месте появлялись розовые заплатки, пока еще сильно выделяющиеся на фоне остальной кожи. «А ты что скажешь, красавица?» — обратилась Бабичева к моей сестре. «Что ты помнишь о произошедшем?» И тут меня осенило. Лекарка не просто лечит Аду, заодно она проводит расследование. Причем, это умело скрыто под видом того, что врачующий должен знать все обстоятельства. Вот же лиса. Да, от такой вряд ли что-то удастся скрыть. «Я даже не знаю, что сказать», — произнесла Ада и робко улыбнулась, поглядывая на меня. «Все шло, Как обычно, я смешивала банальные ингредиенты, только Матрона постоянно под руку каркала, она даже голос изменила на капризно-высокомерный. «Ой, ничего у тебя не выйдет, не получится, говорю же, в лягушку превратишь, да не сыпь ты столько, быстрее, что ты копаешься, мозги забыла». Сестра выдохнула и уже своим обычным голосом продолжила, и так далее, а потом в какой-то момент, раз, и рванула. Я даже понять ничего не успела. Я слушал, что говорит моя младшая сестра, а сам думал о том, что происходит. Вероятнее всего, что кто-то что-то подсыпал Ладе в готовящееся зелье, да так, что она ничего не заметила. Возможно, просто подменили ингредиент. А, может быть, даже заколдовали, хотя на зельеваров вроде бы учатся неодаренные, в любом случае без тщательного расследования не обойтись, да уж изменил ход истории, так изменил, думал, что оградил сестру от угроз, а вместо этого спровоцировал новые, а смертельная опасность, как нависала над Адой, так и продолжает это делать, только теперь непонятно, откуда ждать новый удар, я даже покачал головой, понимая, что теперь придется учитывать гораздо больше факторов, чем раньше. Тем временем Аграфена Петровна закончила и поднялась со стула. «Ну что же, вот и все», — с улыбкой произнесла она и хлопнула в ладоши. «Еще денек полежишь в лазарете, я поколдую с косметическим эффектом, и сможешь вернуться в общежитие. Но будь аккуратнее, пожалуйста. Когда в тебе пробудется сила, огонь тебе будет не страшен, но пока следует с ним осторожничать. Спасибо вам огромное». Сестра вскочила с кровати и оглядывала свою пока еще пятнистую кожу на руках. «Я вам очень благодарна», а затем бросилась мне на шею. «Прости, ведь, что заставило тебя волноваться?» Бутурлин сидел в своем кабинете и с отвращением, явно написанным на лице, перекладывал различные бумаги, среди которых были отчеты, выписки, дела курсантов, приказы на премии и прочие документы в предназначенные для них стопки и папки. Он уже давно думал, что для этого нужно завести специально обученного человека, но эксплуатировать людей просто так он не умел, а финансирование на должность секретаря с допуском к секретной документации выбить пока не смог. В дверь постучали. Как бывалый вояка, Иван Васильевич уже знал, кто стоит за ней. «Входи, Глеб Иванович», — сказал он, с облегчением откидываясь на спинку кресла, так как можно было не несколько минут забыть о ненавистной бумажной работе. Демоны в этом смысле все-таки лучше. Нашинковал их в мелкую стружку, да и дело с концом. Вяземский вошел в кабинет, закрыл за собой дверь и кивнул декану. Бутурлин указал ему на кресло, которое стояло специально для тех, к кому он относился хорошо. Для остальных предназначались неудобные стулья. «Новости?» – поинтересовался Иван Васильевич, глядя на помощника. «Да», – кивнул Вяземский. «Но пока непонятно, как к ним относиться. Всех курсантов, персонал, вольных слушателей гоняют группами на капище. Не трогают пока только наших. Это интересно, почему?» – нахмурился Бутурлин. «Очевидно, вас боятся», – улыбнулся Глеб Иванович. «И правильно делают», – кивнул на это Иван Васильевич. «Устроили тут вольницу. Это хочу, это не хочу, это буду, это не буду». Старший по званию сказал, «обязан исполнять». Тут он понял, что слишком сильно отклонился от темы. «Ищут, кто пробудил, да, так точно», — ответил Вяземский, глядя в блокнот, с которым не расставался ни на минуту. «Но, судя по всему, еще не нашли. И правда, наш, что ли?» — задумчиво проговорил декан боевого факультета. «Ладно, придумаем что-нибудь. Как прошло занятие по первой магико-медицинской помощи?» — поинтересовался он, ловко меняя тему. Глеб Иванович перелистнул пару страниц, но уже не мог сдержать улыбку. «Великолепно, Иван Васильевич», — ответил он и хмыкнул. «Говорят, что демоны значительно гуманнее в отношении человеческих пальцев, нежели Аграфена Петровна». Бутурлин после этих слов и сам не выдержал и несколько раз хрюкнул от смеха. «Хруст ломаемых костей перекрыл даже крики курсантов», — продолжил Вяземский. «По крайней мере так говорят. Я слышал только крики, ор и угрозы пожаловаться кому надо. Уверен, что кто надо не станет вмешиваться», — ответил на это декан. Ему самому пальцы дороги, оба снова похихикали, словно по 20 лет скинули. «Ладно, это все мелочи. Что с магоподавителями?» Тайный сыск усиленно скрежещет зубами, откинув еще несколько листков в блокноте, — ответил Глеб Иванович. «Перебирает ваши заявки и скрежещет. Но я сегодня узнавал, вроде дали добро на всю партию». «Отлично», — Бутурлин посерьезнел и несколько раз кивнул, в том числе и собственным мыслям. Как только пришлют, сразу же объявляем полевой сбор. Не рано ли? Вяземский действительно казался расстроенным. Может быть, дождемся, пока слякоть и холод будут, а то это больше на турпоход будет похоже, чем на марш-бросок и закаливание в полевых условиях. Глеб Иванович, дорогой, Иван Васильевич вдруг подался вперед и скорчил скорбную физиономию. Я уволиться хочу, а не расстрела за то, что пара князьков не вернется назад, понимаешь? Но тут он ехидно ухмыльнулся и снова откинулся на кресле. Ты же видишь, какой контингент. Человек 10 и в огонь, и в воду, а остальным хватит пару дней жопой на голой земле поспать, и они уже к маме на ручки запросятся. К сожалению, это так, ответил Вяземский. И не забывай, Бутурлин взял ручку и изморал документ, который мозолил ему глаза все это время. Без своей хваленой магии они быстро почувствуют себя ничтожеством. А нам другого и не надо. Калечить – это прерогатива исключительно Бабичевой. А мы закаляем дух и даем представление о службе. Доподлинное. Все понял. Глеб Иванович поднялся с кресла. Какие-нибудь распоряжения будут? Вроде бы нет, ответил Бутурлин, с грустью глядя на стопки бумаг, но затем оживился. Хотя, если вдруг будет такая возможность, попробую узнать, кто из наших пробудил капище. Будет сделано, ответил Вяземский и вышел из кабинета. Убедившись, что опасность моей сестре больше не угрожает, я поспешил вернуться к занятиям, но не успел выйти в коридор, как услышал шаги за спиной, после чего меня схватили за рукав и прижали к стене. Надо мной возвышалась Аграфена Петровна с выражением подозрительности на лице. «А расскажи-ка мне, мил друг, откуда у тебя на груди ошметки темной магии?» произнесла она тихо, чтобы ее слова не донеслись больше ни до кого, но при этом достаточно напористо, чтобы понять, лжи она не потерпит. «Остатки какого-то ритуала, или боевое?» «Боевое», — ответил я, не задумываясь, так как она готова была услышать эту версию, а я готов был поверить в нее, как в правдивую. Буквально накануне приезда в столицу, в Горном, откуда я родом, был прорыв демонов. Нескольким тварям удалось прорваться к капищу неподалеку от города, а там как раз была моя мать. Я подоспел во время битвы и получил чем-то в грудь. Мать подлечила, она из Рароговых, но, видимо, что-то осталось. Медленно, словно еще анализировала мои слова, Бабичева отпустила меня и сделала полшага назад, освобождая мое личное пространство. Но мать, судя по всему, не лекарь, да, уточнила она, разглядывая видимое ей темное пятно. Очень уж снято непрофессионально. Нет, не лекарь, ответил я, огневик. Я, честно говоря, даже не знал, что что-то осталось. Думал, все убрали. Не ощущал никаких последствий. Ну-ну, задумчиво произнесла Аграфена Петровна. Ладно, зайди ко мне после занятий, я нейтрализую остатки, резюмировала она, а потом аккуратно потянулась к моей груди, но в последний момент отвела руку. Да, лучше после занятий, а то мне еще кучу пальцев ломать. Нашу группу уже собрал куратор Вяземский. Меня ждать не собирались, хотели кого-нибудь послать, чтобы меня оповестили позже, но я наткнулся на наших в коридоре первого этажа. Фон один, Глеб Иванович сделал знак всем остановиться. Как здоровье сестры? Поинтересовался он, причем я видел, но спрашивает он не для галочки. Благодаря Аграфене Петровне все замечательно, ответил я и увидел, как у Льва и Николая сморщились лица от одного имени преподавательницы. Небольшая восстанавливающая терапия, и ада будет на ногах. Обещают, что будет еще краше, чем прежде. Отлично, кивнул Вяземский. Мы как раз идем в спортзал для отработки навыков боя, присоединяйся. Я занял свое привычное уже место между Костей и Тагаем, предвкушая хороший магический бой. Все-таки магам надо практиковаться не меньше, чем любым другим профессионалам. Но тут Глеб Иванович всем нам преподнес сюрприз. Сегодня у нас состоятся занятия по боевой немагической, он подчеркнул это слово, подготовке. Еще раз, сегодня мы будем отрабатывать обычный контактный бой. Мы что, крестьяне что ли какие-то, ногами-то махать? Возмутился Голицын, а Толстый согласно закивал головой. У нас магия есть, чтобы противостоять угрозам. Все так. Курсант Голицын, холодно проговорил Вяземский, вот только по последним данным, поступающим нам со стены, у демонов начали появляться некие подобия артефактов, которые, срабатывая, отрезают доступ к магии на какой-то период. Самый продолжительный был зафиксирован в пределах 5 минут, но эти 5 минут еще пережить надо, не так ли? Вот мы с вами и попробуем это сделать. А я вспомнил, что действительно ходили слухи, что демоны научились как-то вырубать нашу магию. У некоторых сильных магов их сила не срабатывала в присутствии определенных видов демонов. Но как-то доказать или опровергнуть эту теорию так и не удалось. Однако мы всегда были готовы к тому, что наша сила окажется бесполезной при очередном прорыве и придется убивать демонов подручными средствами. Сегодня мне будут помогать оценивать бой инструктор Валерий Александрович Геркан и помощник декана Сергей Семенович Собакин, проговорил Глеб Иванович, и тут я увидел ненавистную морду гниды, которого имел счастье не видеть уже пару дней. Но сегодня все будет не так, как на тестах. Он замолчал, перелистывая блокнот. В этот момент гнида вытащил из небольшой сумки браслеты, больше похожие на маленькие поясочки. Итак, сегодня в роли защитников империи на стене выступают курсанты. Румянцев, Жердев, Голицын, Зоричев, он один. Прошу пройти к Сергею Семеновичу и получить магоподавители. Мы по одному подходили к Собакину, и он защелкивал нам на правом запястье антимагический браслет. Противная штука. Ощущение такое, что приходится дышать через узкую трубочку и воздуха постоянно не хватает, только в отношении магии. Итак, вот наши защитники империи, указал на нас Вяземский. Все они не могут пользоваться магией. Оставшиеся курсанты назначаются демонами. И сразу несколько человек повернулись к Глебу Ивановичу. В глазах у них читалось: «Сам ты, черт». Но, кажется, все так и было задумано. Нашему куратору нельзя было отказать в чувстве юмора. «И в каком порядке нападать?» — спросил Тагай, оглядывая нас. «Сейчас все объясню», — ответил ему Вяземский. «Вы все разбиваетесь на группы по 5 человек и нападаете на одного из защитников одновременно с разных сторон». «Стоп, стоп, стоп!» Николай Голицын поднял руку вверх. «Разве 5 на одного? Это честно». Курсант Голицын, Глеб Иванович, сделал несколько шагов в его сторону, угрожающе занеся ручку над блокнотом. «А где вы вообще видели честных демонов? Вы знаете, какое соотношение обычно бывает на стене? Между ним и Николаем осталось всего пара метров, когда наш куратор остановился. 1 к 10 минимум», — проговорил он так громко, чтобы слышали все, а то и больше. «Так что считайте, что это щадящий режим. 1 к 10, подумал я мечтательно. «Уж и не помню, когда такое бывало в мою бытность каторжником. Возможно, в самом начале еще такое случалось, но чем дальше, тем больше. В последний раз вообще 3 легиона было, не считая летающих». И самое главное, Вяземский отвернулся от Голицына, словно тот его больше не интересовал, и обратился ко всем остальным. «Защитники пользоваться магией не могут, как вы видите, на них магоподавители. К сожалению, на всех браслетов пока нет, поэтому демонам магией пользоваться просто запрещено. Ясно, если увижу, что кто-то из демонов пользуется магией, развею к чертовой матери». Редкие смешки прошли по толпе, а я приготовился драться. Все-таки махать руками и ногами я умел и любил. Это тело еще не было целиком приспособлено к бою, но я уже начал подтягивать его к тем данным, которые мне были нужны. Ежедневные подтягивания, отжимания и приседания были первым шагом к укреплению всего мышечного каркаса. Дальше началось шоу. Я бы пожалел, если бы мы дрались все одновременно. Но нет, Вяземский дал возможность каждой группе показать себя отдельно. Первым демоны атаковали Румянцева. Возможно, он ходил в какие-то секции, судя по его ударам с разворота, но явно не до конца постиг эту науку. Очень быстро нападающие выучили его движения, сговорились и скопом повалили его на татами. Вяземский все помечал в свой блокнотик и после сражения огласил: «Антон Румянцев, боевка, 3, психологическая устойчивость, 3, сделав пометки, он поднял взгляд на самого бойца. «Тебя убили и съели на 4-й минуте боя», — куратор покачал головой. «Нужно подтянуть показатели». Следующим бился Костя. И вот тут уж началось самое настоящее шоу. Ну, для начала он показал отличные навыки боя и недюжинную силу. Вот только все это сопровождалось полной нелепицей. Ага, сейчас. Костя готовился отразить атаку очередного демона, но вместо того, чтобы ударить, хватал за грудки и отбрасывал 3 метра от себя. «Простите, пожалуйста», — затем ударял в грудь следующего. «Извините, я не хотел». Потом очередного. «Упс, простите, простите, очень больно». К концу первой минуты все собравшиеся в зале просто ухахатывались. Кроме тех, кто нападал на Костю. Этим-то как раз было не до смеха. Они поднимались, сцепляли зубы и шли выслушивать новые порции извинений под звезды в глазах. Через 2 минуты 10 секунд ни один из демонов уже не смог встать на ноги. Или не захотел. Чего, ребят, прям очень сильно, да, переживал за них Жердев. Боевка, 5+, резюмировал Вяземский. Из тебя выйдет отличный защитник. Этикет, бесспорно 5. И тут присутствующие снова хохотнули. А вот психологическая устойчивость, только 3. Ты всегда перед демонами извиняешься? Нет, ну, если они, начал было отвечать Костя, но сник, поняв, что нужен совсем другой ответ. Наверное, нет. Ладно, будем учиться действовать с врагом жестко, кивнул Глеб Иванович и сделал запись в блокнот. Следующий. Пришло время и Голицыну показать, что он умеет. И тут, несмотря на то, что не магический бой Николая считал признаком крестьянства, оказалось, что он весьма неплохо умеет защищать себя при помощи рук и ног. Так продолжалось 3 минуты, пока не произошло непредвиденное. Тагай решил вжиться в роль демона до конца. Упал на пол, подполз к Голицыну вне зоны видимости того и со всей силы укусил Николая за икру. Голицын взвыл так, что остальные демоны от него отшатнулись. Но они пришли в себя раньше, чем он смог восстановить концентрацию. Потому повалили и демонстративно загрызли. Видимо, и остальные потихоньку втягивались в игру. Курсант Добромыслов, Глеб Иванович уважительно кивнул Тагаю. За вживание в роль, безусловная 5, первый кандидат в диверсионный отряд. Курсант Голицын, боевка, 5, психологическая устойчивость, 2. Потерял концентрацию и умер. Настала очередь Радмилы защищать империю. И вот тут случилось нечто такое, чего никто не ожидал. Зорич начала танцевать. Ее демоны даже опешили на некоторое время. Уж не знаю, из-за грации и пластики женского тела или просто из-за непредсказуемости происходящего. У нас вроде бой должен быть, а не танцы, с презрительными нотками заметил Лев Толстый. Это 0 баллов, или 1. Но скоро все получили ответы на вопросы без единого слова. Демоны собрались и предприняли попытки устранить защитника империи. Им это не удалось. Ни поодиночке, ни вместе. Танец Радмилы ускорился, являя собой самую настоящую магию движения и вписанного в него женского тела. Демоны отлетали от Зорич один за другим, потирая ушибленные места. При этом было видно, что девушка их щадит, не ударяя в полную силу. Но это и послужило тому, что некоторые удары нападающих достигали цели, и после каждого Радмиле приходилось по новой сосредотачиваться. К концу боя танец и вовсе превратился в помесь пластических ударов и борьбы. Некоторых девушка швыряла, как завзятый борец. Что ж, подвел итог Вяземский, когда время вышло. Мы с вами увидели прекрасный образец владения латиноамериканским стилем боя, смешанным с элементами сербской народной борьбы. В целом, курсант Зорич, ставлю отлично за все. Он повернулся к остальным курсантам. Если же у вас возник вопрос, откуда бывшая сербская подданная знает стиль капоэйра, то вы не одиноки. Радмила, поделитесь, пожалуйста, с одногруппниками, откуда такие познания. Дед нанимал в детстве преподавателя, девушка пожала плечами. Обычная история, он грезил внукам, а рождались сплошь внучки. На мне он решил оторваться. Пришла и моя очередь защищать стену. Сначала я даже хотел попросить себе больше демонов, но затем решил, что не буду выделяться, а попрошу разрешения потренироваться позже. Я действовал, исходя из 100% эффективности, как и привык это делать за 15 лет каторги на стене. Единственным отличием было то, что я, как и Радмила, не бил в полную силу, больше намечая прямые джебы и боковые хуки. Упор же делал на то, чтобы просто всех раскидать. Но мои демоны оказались самыми воинственными из всех и норовили реально достать. Больше всех старался достаточно объемный Лев Толстый. Я-то полагал, что он не очень сильный, но, как оказалось, ошибался. Дури в этом аристократе было побольше, чем в иных настоящих демонах. Пришлось подключать ноги. И в один прекрасный момент Лев сунулся в очень опасный сектор, который я как раз оборонял с помощью ног. В запале я снес ему нос на бок. Он завизжал, словно поросенок, отполз от меня 3 метра, обхватил нос рукам, пытаясь остановить брызжущую фонтаном кровь и только потом вспомнил, что проходил только сегодня утром. Не отвлекаясь от боя, я все-таки увидел, как он наложил себе магический бинтик на нос. Проблема была только в том, что нос еще надо было вправить, и тут ему уже помог подскочивший на помощь Собакин. «Ну, сука!» Услышал я на пределе слышимости, поэтому решил, что мог ослышаться. Я закончил со своими за 2,5 минуты. Если бы контакт был полным, ушло бы значительно меньше. Но у меня не было цели покалечить сокурсников. «А что?» – спросил у Вяземского Голицын. «У Адена тоже какой-то свой, тахарский стиль боя». «Нет», – с улыбкой ответил Глеб Иванович, глядя на меня. Виктор продемонстрировал прекрасный образец кабацкой драки. Минимум движений, максимум результата. Этот стиль очень распространен на стене, насколько я знаю. Но вот отдельные элементы принадлежат к какой-то особой школе боевых искусств, с которой я не знаком. Если вам надо узнать, пытайте Виктора. Вдруг он захочет поделиться. Боевка, 5. Психологическая устойчивость, 5. Ну, спасибо, ухмыльнулся я про себя. Что же до особой школы боевых искусств? Ее зовут Леший, и он очень жесткий мужик. Однако, сейчас он, наверное, еще даже не подозревает, что будет кого-то учить. Дальше каждый из нашей группы попробовал себя в роли защитников империи на стене. Несколько впечатляющих результатов я увидел. В частности, интересно бился Муратов, хоть и не выстоял 5 минут. После основных боев я попросил Вяземского, чтобы нам с Костей и ТГМ разрешили остаться и потренироваться втроем. Эти двое буквально осадили меня, чтобы показал им несколько приемов. «Похвально», — ответил на это Глеб Иванович. «Я только за. Вообще, если нужны постоянные тренировки, мы можем выделить вам свое время». И мы задержались еще примерно на 1,5 часа. Причем, я ясно видел, что Жердев схватывает все даже быстрее Тагая. И это было странно. Но в то же время, я понимал, что получил нового сильного союзника. А такими в моем случае не разбрасываются. А вот, когда мы вернулись в общежитие, меня ждал удар посильнее всех тех, которые наносились в спортзале. На боковом диванчике недалеко от входа сидела Ада и весьма воодушевленно ворковала с Голицыным. Кровь тут же вскипела в моих жилах. Я решительно подошел к ним, взял сестру за руку и потащил к себе в комнату. Глава 15. «Никогда, слышишь меня, никогда не смей иметь ничего общего с Голицыным», выпалил я сразу после того, как закрыл за нами дверь. «Пообещай мне сейчас же, Витя, ты же ничего не знаешь, поэтому ничего не понимаешь». Она очень эмоционально замахала руками перед моим носом. «Я тебе сейчас все расскажу, и ты поймешь, что Коленька, на самом деле, очень хороший. Рассказывай», — проговорил я сквозь зубы, одновременно с этим тяжело выдыхая. «Но Голицына, чтобы я...» «Подожди», — сестра выставила перед собой руки ладонями вперед. «Все после. Обычно мне очень нравилось, когда она находилась в восторженном состоянии. Было в это что-то детское, непредвзятое, но при этом чистое и настоящее. Но вот сейчас именно эта ее эмоциональная незащищенность заставляла меня нервничать. Тут все не так однозначно», — продолжала Ада. При этом она отошла от меня и принялась ходить по комнате взад-вперед, периодически останавливаясь, чтобы посмотреть, как я считываю акценты в ее рассказе. Как только меня долечили, я решила, что нельзя оставлять мое ранение просто так, лекарка ведь начала расспрашивать. При ходьбе она отчаянно жестикулировала, словно помогая рассказу руками, а я смотрел на нее со смешанными чувствами. С одной стороны, отчаянно хотелось расхохотаться, а вот с другой, мне было совсем не до смеха. «Ты же не оставил бы», — продолжала она тем временем. «Ну вот я и пошла к Салтычихе, ну это мы так Матрону Салтыкову зовем, чтобы выяснить, что произошло. Причем я-то собиралась это сделать абсолютно мирно, но совершенно случайно расцарапала ей лицо». «Случайно», — уточнил я, стараясь скрыть усмешку. «Абсолютно случайно», — сестра сделала страшные глаза. «Даже в мыслях не было. Это просто потому произошло, что она себе щипцами волосы спалила, а я хотела помочь, но что-то пошло не так». «Стоп», — остановил я сестру, уже предчувствуя масштаб катастрофы. «Матрона Салтыкова спалила волосы щипцами, так?» «Ага», — с готовностью кивнула сестра. «Без твоего участия или сонным, кажется, мне совсем скоро придется улаживать проблемы, с точки зрения родителя. А вот к такому меня жизнь совсем не готовила, даже на стене, и сильно спалила. Пару локонов, надеюсь». «Ну как?» — замялась Ада и отвела взгляд в потолок, полголовы до блеска. «Аграфена Петровна кого-то за париком послала, сказала за день такое непотребство не прибрать». Я закрыл лицо ладонями. «Если бы мне кто-нибудь сказал, на что я обрекаю себя, допуская учебу сестры рядом, я бы не поверил. А если бы поверил, то никогда бы на такое не согласился бы». «Ясно», — ответил я через некоторое время, когда смог успокоиться и посмотреть вновь в заискивающие глаза сестры. «А Голицын-то тут? Так ты же не дослушал, Ада хлопнула ладошками и сложила их у себя на груди. «Мне, короче, Салтычиха говорит, хана теперь и тебе, и близким твоим, мол, отец у нее в тайном сыске и нас всех со свету сживет». Я испугалась, «Ну а что, я же мелкая еще, короче, ноги в руки и бегом к тебе, чтобы предупредить про ситуацию, а тебя, нет, говорят, каких-то пацанов бьешь, а тут здоровенный детина меня поймал». Схватила и ну давай пытаться к стеночке прижать со всеми вытекающими. Я царапаться и визжать, конечно, ну а что, чтобы у него перепонки нахрен порвались. Но тут появился Коленька и мужественно меня спас, вот. Голос у нее при упоминании Голицына резко изменился, появились нежность и придыхание, а в глазах возникли романтические воспоминания. Кто тебя поймал? Для меня пока оставался неясным лишь этот момент, кто прижать к стене пытался. Да детина такой здоровенный. Скривилась сестра, так как воспоминание для нее явно было неприятное. У него форма еще такая со всякими вышивками, как у девчонки. «Лев толстый, сука!» – прошептал я. «Ну я тебя!» А затем снова обратил внимание на сестру. «Значит, так, я наклонился к ней, стараясь говорить так, чтобы она запомнила каждое слово. У тебя за один единственный день, целых два приключения, затем пересчитал в уме и понял, что ошибся, три». Три приключения со знаком минус. Я брал за тебя ответственность в надежде, что подобных не будет ни одного за весь год. Поэтому ты остаешься в своем общежитии и никуда не выходишь без меня, или родителей с братом. Тебе это понятно? Ведь. Зачастила Ада, живо напомнив мне Рожика с его пинь-пинь-пинь. Так не пойдет. Ты чего? Ну меня Коленька на выходных гулять по городу позвал. Он такой-такой, он сможет меня защитить. Точно-точно, млять, едва сдержался, чтобы не выругаться вслух, Ада. Но голос контролировать все-таки было тяжело. Тебе 15 лет, какие еще коленьки-толеньки? Мне еще с Салтыковыми вашу стычку разруливать. Все. Послушай, сестра вдруг стала серьезной, кажется, пытаясь подражать мне. Коля, рыцарь настоящий, ты же ничего не понимаешь. Может он тебе не нравится, но это потому что ты не девушка. Он настоящий, он добрый и верный. Очень-очень внимательный, правда, не разрушай мое счастье, будь хорошим братом. На этот раз я вспомнил куда больше нехороших букв, которые частично даже высыпались из моего рта, но все-таки я сдержался, проводя дыхательную гимнастику. Однако кулаки сжимались помимо моей воли, мало того, что теперь придется прижать льва, чтобы получить от него объяснение, а может, придется и припугнуть. Плюсом проблемы с очень знатным родом, прибывшим из европейской части России, а до кучи еще и Голицын в виде объекта воздыхания моей сестры. Ну твою ж ты демонову преисподню. Послушай, пожалуйста, и ты, попросил я сестру. Николай Голицын, подлый и беспринципный человек, мне приходилось часто останавливаться, чтобы подбирать эпитеты без нецензурных ругательств. Он ни во что не ставит большую часть своих сокурсников. Он не уважает девушек и, если не веришь мне, можешь спросить у Радмилы Зорич, он очень плохо относится к преподавателям, а еще хуже к Тахарам. Это практически образцовый мудак, я все-таки не сдержался. Ой, Ада махнула на меня рукой, ты просто не можешь смириться с тем, что я выросла. Для тебя сейчас любой мой выбор будет неудачным, она даже картинно всхлипнула. А, между тем, среди Тахаров замуж выдавали уже в 13-14. Мне папа рассказывал, я снова закрыл ладонью лицо. Становилось совершенно очевидно, что доводы разума тут бессильны. Что ж, значит, буду действовать не в лоб, а мудрее. Ладно, одной проблемой больше, отлично. Хорошо, ответил я и увидел радостный блеск в глазах своей сестры. За территорию вас все равно не выпустит, у нас тут декан лютует. Ну и, конечно, знай, что я против. Единственное, о чем хочу попросить, когда он разобьет тебе сердце, перед тем, как сигать из окна или колоть себя разными предметами, приди лучше ко мне и поплачь в жилетку. Обещаю, не напоминать тебе об ошибках. Ведь вот что ты, как мама, себя ведешь. Сам, наверняка, такой же, выдала сестра и показала язык. Ладно, подумал я, глядя на ее живые, незамутненные эмоции. Человек должен набить собственные шишки, чтобы начать прислушиваться. Ты че, совсем охренел? Голицын ворвался в комнату Льва Толстого и тут же прижал того к стене. «Ты куда руки распустил, пес? Она тебе не простолюдинка, а аристократка. Ты даже не представляешь, какие проблемы могут быть. Да, даже у тебя». У Николая были расширены глаза от бешенства, а изо рта летела слюна, когда он высказывал сокурснику все, что думает, руки, рыкнул тот, и Голицын отпустил воротник расшитого кителя Толстого. Во-первых, чего ее брат мне нос сломал, а, во-вторых, ты сам сказал, чтобы я ее припугнул, а теперь заступаешься, и ведешь себя, как слабак. Слышишь ты, слабак, Голицын сжал кулаки, но тут же разжал, стараясь успокоиться. Одно дело, припугнуть и лапши на уши навешать, как и было условлено, и совсем другое дело, руки распускать. Ей 15 лет всего, она, еще ребенок. Николай костяшками пальцев постучал по лбу льву. Это уголовно наказуемое деяние. Но тот отмахнулся. Какой еще ребенок? Фыркнул Толстый, стараясь отойти подальше от Голицына. Там уже все сформировалось, как надо, можешь мне поверить. Я все видел, пощупать только не успел. Ай, млять, больно. Последняя фраза стала реакцией на тычок в лицо от Николая. Он бил без замаха и, скорее, от презрения, нежели от злости. «Ты не охренел часом», — завизжал Лев. «Твоего дядю тоже можно подвинуть, если будешь руки распускать. У меня тоже сестре 15», — прохрипел в ответ Голицын, потому что ярость и брезгливость внезапно сдавили его горло. «Из-за нее я тебе не только по морде съездил бы, а оторвал бы все, что только отрывается, даже твою тупую думалку. Хотя там и мысли-то, скорее всего, нет. Одни гормоны, тварь. Ты попросил, я сделал», — враз похолодевшим тоном проговорил Толстый. При этом он прищурился, словно запоминал своего собеседника. «Теперь еще я и тварь. Может, ты просто услугу оплатить не хочешь? Обманул? Будет тебе оплата», — ответил Голицын и сплюнул на пол. «Вечером привезут». Ближе к вечеру, после окончания всех занятий, мы втроем с Костей и ТГМ сели прорабатывать план. «А он прям зажал твою сестру?» – недоумевал Костя. «Да», – хмуро ответил я, – «и должен за это понести наказание. Может, сообщить Бутурлину или Мартынову?» – предложил ТГМ, внимательно глядя на меня. «Просто подобной стычкой можно и карцер заслужить. Ну или что у них тут? По сравнению с честью семьи, карцер – сущая ерунда, я был непреклонен. Что до Бутурлина с Мартыновым, то у них и своих дел наверняка хватает, да и донесли им в любом случае. Но, сами поймите, с этой ситуацией я должен разобраться сам». «Хорошо», — Костя долго что-то продумывал и теперь решился предложить какой-то свой план. «Тогда я предлагаю включить тревогу и под шумок все сделать. Где находится рубильник, я уже успел подсмотреть. Тревога и построение вечером», — я с сомнением глянул на Жердева. «Нет, полагаю, не вариант. Во-первых, сразу же сбегутся преподаватели, во-вторых, это уже саботаж воспитательного процесса, а не простая разборка двух курсантов. Да и Толстый может ринуться на построение, памятуя прошлый раз». «А ты тогда что предлагаешь?» – спросил Костя, оглядывая нас. «Просто прийти к нему и дать в рыло?» «Таков был план», – скривившись, кивнул я. «Хотя сейчас понимаю, что в нем много недоработок. Вы только не ругайтесь», – сказал Тагай, отведя взгляд. «Я тут на всякий случай проверял пути отхода». Тут он все-таки поднял глаза на нас и на вопрос, застывший на наших лицах, ответил: «Ну вдруг что, пожар там или потоп, а у нас из доступных средств спасения только десантирование в окно. Вот я и прошерстил здание на предмет возможных путей эвакуации. И как?» — поинтересовался я с нескрываемой иронией. «Нашел подвал с драконом и золотом?» «Нет, лучше», — улыбнулся Добромыслов и указал рукой наверх. «Я нашел общий чердак над всем корпусом. С этого чердака есть замечательный выход на крышу, чтобы была возможность очищать ее зимой. А, как вы, должно быть, помните, у третьего и четвертого этажей есть чудесные балконы, чтобы на них можно было вкушать кофе, глядя на рассветные звезды». ТГ переводил взгляд с меня на Костю и обратно, ожидая, пока мы проследуем за его мыслью. Впрочем, мне сразу стало понятно, что он предлагает. «Ты хочешь, чтобы я спустился с крыши на балкон?» — уточнил я и, увидев кивок друга, продолжил: «Хорошо, а как я вернусь обратно? И как мы избежим тревоги по всему этажу? Я ж не думаю, что наш дорогой Лёва будет терпеть мою компанию молча. Ну ты уж как-нибудь постарайся, чтобы он не сильно кричал», — хмыкнул Костя. «Прислуги у него в комнатах нет, это точно. На этаже тоже может никого не быть. А по поводу возвращения, ты же маг». «Я, маг огня», — я взмахнул руками. «Могу там только все спалить к чертовой матери». «А вот этого не надо», — проговорил Тагай, улыбаясь. «Это уже порча казенного имущества в особо крупных размерах и повод отправить на стену в виде каторжника». Спустя 10 минут мы уже стояли на лестнице возле двери на чердак. На ней висел обычный, явно не зачарованный замок. «Одну секунду», — попросил ТГ и достал из кармана связку каких-то штырьков и крючков. Раз и в легким щелчком замок остался в его руке. «Прошу». Чердак оказался поистине огромным. Под ногами лежал утеплитель, чтобы важным князьям и графам ничего не продуло студеной зимой. А вся конструкция держалась на массивных бревнах, делая пространство под крышей чуть ли не больше, чем стандартный этаж. Причем, оно практически не было никак использовано. Затем мы аккуратно вышли на крышу, нашли балкон толстого, на который я успешно и спрыгнул. Пока я буду общаться со своим сокурсником, мои друзья должны были скинуть вниз веревку из обязательного набора в вещмешке, по которой я и заберусь обратно наверх. Оказавшись на балконе, я затаился и прислушался. Дверь изнутри была распахнута в виду очень теплого вечера, но шум не вызвал никакой реакции. Внутри тоже было тихо, только странные звуки, словно кто-то что-то жевал, доносились до меня. Когда я вошел в комнату, источник звуков стал очевиден. Лев сидел в кресле, держа в руках целый батон колбасы, и кусал прямо от него. У ног толстого стояла корзинка, в которой было еще много разной съедобной продукции. Широким шагом я подошел к нему. Лев, увидев меня, замер, так и не донеся колбасу до рта. Я схватил батон дорогой конины и отшвырнул его к противоположной стене. Затем схватил льва за грудки, вытащил из кресла и попытался оторвать от пола, но это оказалось затруднительно. «Ты что, сука, творишь?» – прорычал я ему прямо в лицо. «Тварь ты охреневшая!» Толстый, на удивление, шустро оторвал мои руки от своего воротника и постарался меня ударить в лицо. Я едва увернулся и понял, что просто так я до сокурсника свою точку зрения не донесу. Придется драться. Он старался использовать преимущество в весе. Хотел всеми силами повалить, а затем подмять под себя, после чего уже практически безопасно для себя избивать. Но я таких повидал на своем веку ни одного и ни двух. Прямым, коротким ударом я снова попал ему в нос. Тот свернулся уже по привычной траектории. К чести толстого, надо сказать, что он только вздрогнул от боли, но продолжил драться. Несколько раз я был близок к тому, чтобы потерять равновесие от атак льва. «Что ж ты так не дрался, когда был демоном?» — выпалил я, уходя от очередного захвата. Толстый ничего не ответил, только напряженно пыхтел, работая руками и иногда коленями. Но все это могло сработать против Адена прошлого разлива. На меня такое подействовать не могло. Я отскочил, нанес несколько успешных ударов в корпус, затем в шею и лицо. Лев начал оседать, я метнулся ему за спину и обхватил шею, взяв в удушающий захват. «Значит так, скотина, слушай меня сюда», — зашипел я ему в ухо. «Больше я тебя не предупреждать, не бить не буду, понял? Еще раз увижу тебя рядом со своей сестрой, или мне кто-то скажет, что видел тебя ближе, чем в 5 метрах от нее, твои родные получат урну с прахом, ясно? Сжигать я тебя буду постепенно, чтобы ты прочувствовал всю тяжесть своей вины. Отпусти», — прохрипел ставший пунцовым толстый, и я ослабил хватку. «Мне твоя сестра вообще нахрен не уперлась, придурок? Такие замухрышки, как она, меня вообще не интересуют». Я сдерживал себя, чтобы снова не сдавить шею льва, хоть и видел, как вокруг пальцев того начали кружиться мелкие камешки, но давал возможность ему договорить. «Женщина должна быть такой, чтобы было за что ухватиться, а за твою сестру мне Голицын корзинку колбасы обещал», — и он ногой указал на завалившуюся на бок в пылу драки корзину. «Эту». Нехотя я отпустил его шею. Потом посмотрел в глаза и сжал кулак, вокруг которого полыхнуло пламя. «Я тебя предупредил», — проговорил я, глядя льву в глаза. «Постарайся обуздать свою прямую кишку и не ставить жизнь в зависимость от ее желаний». Толстый скривился, но ничего не ответил. Ему и так был ненавистен сам факт, что кто-то покусился на его личное пространство. Я вышел на балкон, быстро поднялся на крышу и вернулся на чердак, откуда мы незаметно прошли в нашу комнату. «Ну что, как?» – спросил меня Костя, а в глазах Тагая читались те же вопросы. «Я же думал, что мне предпринять в отношении Голицына. Понятно, что действовать подобным образом вряд ли получится. Сказал, чтобы отстал от сестры», — ответил я, глядя сквозь друзей. И мне показалось, что он понял. Но есть еще один момент. Договорить мне не дала сработавшая тревога. Но на этот раз к ней добавился искаженный усилителем голос Бутурлина. «Все на плац с вещмешками. Повторяю, на плац с вещмешками. У вас есть 3 минуты на сборы». Глава 16. Так как подготовкой к внеплановым поднятиям по тревоге руководил я, Наши вещмешки были собраны и многократно проверены. К тому же мы еще не раздевались для сна, поэтому 3 минуты нам не потребовались. Мы подхватили свои вещи, не забыв вернуть моток веревки на место, и уже через минуту стояли на плацу. При этом мы спокойно спустились по лестнице, не прибегая к десантированию. Надо сказать, что на этот раз скорость реагирования наших 3 групп показалась гораздо выше, чем в предыдущий раз. Через 3 минуты на построении были практически все, за исключением лишь пары задержавшихся. Но и те уже виднелись на пути от общежития. Встречали нас сам Бутурлин, 2 его помощника, Вяземский и Собакин, которого я величал не иначе как гнида, Валерий Геркан, инструктор по рукопашному бою, и комендант общежития Мартынов. По поводу последнего я даже удивился, думал, он просто проводить вышел. Но нет, при нем тоже был вещмешок, который имел явные следы длительного использования в боевых условиях. То есть Михаил Юрьевич его не просто нам показать вынес. Итак, бойцы, начал Иван Васильевич, когда все курсанты выстроились на плацу. Сейчас мы с вами начнем проходить военную практику в условиях, приближенных к боевым. Но, он поднял палец, призывая всех к вниманию. Важная часть тренировки будет заключаться в том, что вы будете лишены магии. Сейчас мои помощники пройдут и закрепят на ваших запястьях подавители магии. Снять их могут только ваши кураторы. Сами даже не пытайтесь. Почувствуйте себя обычными людьми, которым довелось столкнуться с трудностями защиты империи. На этих словах кураторы, инструктор и комендант пошли мимо строя, защелкивая на запястье у каждого антимагический браслет. Противная штука. Я во время боя постоянно хотел от нее избавиться, а тут, судя по всему, браслет со мной на долгие часы. После этого мы строевым шагом двинулись на телепортационную площадку. На территории Академии она была совершенно обычной. Впрочем, они делались по единому проекту, поэтому практически не отличались друг от друга. А находилась она на границе дальнего конца плаца и заповедного леса. Площадка представляла собой круг с радиусом в 50 метров. По центру круга находилось стела около 10 метров высотой, на которой были изображены знаки-символы. Некоторые из них ярко горели, другие едва тлели, третьи вообще погасли. Кто знает, что это за знаки на стеле? Громким голосом задал вопрос Вяземский, когда мы разместились внутри круга, выложенного совсем другим камнем, нежели залитый бетоном плац. Уверен, многие знали ответ на этот вопрос, но почему-то никто не решился отвечать на него. Это символы всех кланов родовичей, которые принимали участие в строительстве сети телепортационных площадок, ответил я, тут же отругав себя за то, что высунулся. Надо быть более незаметным, тогда и проблем не возникнет или по крайней мере будет меньше. Совершенно верно, подтвердил Глеб Иванович, указывая на меня. Но почему же они по-разному светятся? Это был уже риторический вопрос, на который я отвечать не стал, предоставив слово куратору. Дело в том, что раньше сеть телепортов охватывала всю нашу империю. За одну или несколько площадок отвечал определенный род. Я тем временем наблюдал, как загорались символы, отвечающие за готовность площадки, и мне показалось, что они срабатывают быстрее, чем у тех, к которым я привык. Но со временем роды затухали, продолжал Вяземский свою познавательную лекцию, а некоторые и вовсе вымирали. Вместе с тем засыпали и капища, которые и питают силами телепортационные площадки. Да, не у каждого капища есть такая, но у каждого телепорта есть капище. Кто из вас что знает о мощности телепортационных стел? Тут даже я спасовал. Слышал, что можно чуть ли не армию перекинуть при условии, что капище работает как надо, но точно сказать не мог, да и дал уже себе слово не высовываться. Так вот, продолжил куратор, не дождавшись ответа, если стела с работающим капищем может переместить единоразово до 5000 человек, а после отправиться на перезарядку на сутки, то капище без проводника питает стелу лишь на 30%, соответственно перемещая всего лишь 1/3 от максимальных возможностей. Вяземский обвел нас взглядом, затем проследил за тем, что стела уже почти готова к работе, но все-таки продолжил, видимо, не готова еще была встречающая сторона. Если же рот вымирает, капище уходит в глубокую спячку. Иногда оно даже не ищет нового проводника, предпочитая находиться в прострации. И вот тогда телепортационные площадки выдают только 1% от возможного. Глеб Иванович указал на стелу, возвышающуюся над нами. Пример тому наш телепорт, который до недавнего времени мог максимум 50 человек отправить куда бы то ни было. Он повернулся к нам и пристально вгляделся в лица. Возможно, ожидал, что кто-нибудь выдаст себя, что это именно от пробудил капище, но никто не шелохнулся, в том числе и я. Обычно такими телепортами пользуются, чтобы передать алхимические принадлежности, провиант, артефакты. Вяземский заложил руки за спину и теперь прохаживался вдоль строя. Иногда оружие на дальние рубежи. Пользоваться подобными площадками людям довольно опасно. Из строя раздались смешки, наполненные чувством собственного превосходства. Кто бы сомневался, что исходили они от Голицына. А мы одной такой площадкой пользовались, проговорил он, не заметив недовольное лицо Бутурлина. Чтобы с семьей отдохнуть в Хибинах, дядя договорился, чтобы дату доставки имперских грузов сдвинули, и он снова хохотнул. Обалденно отдохнули. Иван Васильевич натурально сплюнул себе под ноги. Надо будет разобраться, кто там графики поставок изменяет ради у тех дворян, проворчал он, но потом тут же все внимание обратил на символы, загоравшиеся каждый определенным цветом. Готовьтесь, сейчас будет всплеск, и потом перемещение. Но это все знали и так, я считал, что к перемещениям привычны все, но пара человек все-таки вывернули наружу содержимое своих желудков. Привести их в чувство помогли достаточно резкие порывы холодного ветра. Совсем недалеко от телепортационной площадки стоял транспарант, на котором значилось «Добро пожаловать в Кактау». Ниже углем сделали приписку. «Если ты это читаешь, значит, еще жив. Держись, браток. Это место я знал. Тут располагался основной тыловой госпиталь для раненых магов-каторжников, а также квартировался гренадерский лейб-гвардии полк под командованием генерала Ермолова. По своей сути, полк должен был стать резервным подразделением, бросаемым в бой на стене в ожидании регулярных войск. На деле же как-то устало местом службы богатеньких аристократов, которые мало того, что устроили себе здесь место отдыха, так еще и нанимали магов служить за себя. Некоторые, как Ермолов, успевали собрать десятки медалей, так ни разу и не побывав в сражении. Вот так и соседствовали те, кто кровью умылся на стене, воюя с демонами, с теми, кто ни разу в жизни их мог и не встретить. Нас практически сразу разделили на обычные три группы. Первая группа, Бутурлин указал на Вяземского, а значит, первой была наша, обустраиваться. Вторая группа, он указал на Гниду, отсыпаться перед дежурством. Третья группа, Геркан, оказывается, стал куратором третьей, а я и не знал. Разбиться на пятерки, вещмешки в казарму, затем в столовую на прием пищи, после этого, в караул на стену. Тут же послышался ропот, по большей части от третьей группы, в которой я, как оказалось, вообще никого не знал. Надо будет это упущение исправить. Я еще раз повторю для тех, кто плохо чистит уши, рявкнул Иван Васильевич в ответ на недовольство. Со дня поступления в военную академию, вы выполняете мои приказы, и мне плевать, что вы там себе думали, когда шли сюда, живо исполнять. Ропот очень быстро стих сам собой. Только мы принялись обустраиваться в большой казарме, где основной очаг горел прямо посередине, а дополнительные магические были вмурованы в стены, как дверь открылась и вошел Бутурлин. На этот раз он был в сопровождении сурового лекаря. Мне показалось, что я его даже где-то видел в бытность свою на стене. Впрочем, а почему бы нет?